Растерянность на лице отца вновь сменилась каменным выражением. Он был непреклонен. «У тебя есть 5 секунд, чтобы выполнить мои требования. Иначе я наполню комнату газом, и ты...» Он не успел договорить и уж тем более не успел осуществить намерение. Дан выхватил из кармана плоскую коробку, похожую на портсигар. Ту самую, что дал ему Равиль в ремонтном ангаре еще в Москве. И нажал на единственную кнопку на ее боку. Шваркнуло так, что Данила едва устоял на ногах. Воздух заискрил, потек молниями, волосы на руках вздыбились. Продолговатые цилиндры ламп под потолком замерцали, один взорвался, сыпанув осколками. Отец врезался лицом в бронестекло и сполз вниз. Тело отказало ему. Сознание еще теплилось в нем, но мышцы не слушались больше ученого. О том, чтобы запустить в комнату с сыном какой-то газ, и речи больше не шло. Благодаря симбионту на черепе, Данила перенес электромагнитный взрыв не так болезненно, как отец. Свет в комнате таки погас, но воздух сам по себе светился от молний. Нельзя терять ни секунды. Дан поплелся, все же его зацепило к двери, ведущей в комнату, где сейчас на полу корчился отец. Еще минуту назад, запертая электрозамком, она теперь была открыта. «Газом хотел меня травить, да, батя? Как таракана?» Данила склонился над отцом, глаза которого закатились. Данила огляделся. Стол, на котором нечто вроде телевизора и системный блок. Компьютер, что ли? Рядом офисное кресло. На другом столе странного вида ящик с ерундовиной, похожей на тарелку спутниковой антенны, только диаметром поменьше. На стеллаже разные инструменты и хирургические, и паяльники с молотками, и пробирки какие-то. Для целей Данила подходило разве что могучее кресло вроде стоматологического, обтянутое черным дермантином. Стоявшее в самом центре комнаты кресло это имело захваты для рук, ног и головы. Его можно было регулировать по высоте и горизонтали, меняя углы наклона поверхностей. Отбросив бесполезную уже коробку цвета хаки, Данила склонился над отцом. Рывком поднял его, взяв подмышки, подтащил к креслу, усадил и зафиксировал захватами. Это оказалось проще, чем он думал. Молний в воздухе стало значительно меньше, скоро они и вовсе исчезнут. Да уже исчезли. Моргнув, врубилось освещение, застрекотал на столе системный блок неизвестно как выжившего компьютера. На махоньком, жутко мерцающем экране появилась надпись «Запустить защитный контур? Да? Нет?». Данила не знал, как ему поступить, за что схватиться, нажать и переключить. В училище доставщиков не обучали владению подобной техникой. Считалось, что на планете не осталось ни одного вычислительного устройства такого уровня. В общем, пора связаться с Равилем, нравится это вольнику или нет. Зажмурившись, Дан вошел в сеть и послал запрос, объяснив ситуацию. Ответный поток образов не заставил себя ждать. Уяснив задачу, Дан навел курсор на «нет», кликнул. Затем направил по сети подробный отчет о том, где он находится и как к нему добраться. С помощью Равиля и братьев он изучил программное обеспечение, что было установлено на компьютере отца, и сумел открыть стену у лифта. Ну а дальше только оставалось ждать, когда братья придут к нему. «Что это было?» Отец очнулся, заморгал, глаза его слезились. «Электромагнитная мина, слегка модернизированная. В Москве тоже хватает секретных военных лабораторий. В одной из них мы, братство, хотели предложить тебе работать». «Братство, говоришь?» Павел Сташев даже не думал дергаться. Знал, что вырваться из захвата в кресло невозможно. «Именно, отец. И скоро ты станешь одним из нас». «И еще...» Дан замолчал. Ему понадобилась секунда, чтобы справиться с дрожью в голосе. «Извини, что я вот так тебя...» «Извини, папа. Ты подчинен слизням. Ты не ведаешь, что творишь». «Как это подчинен? Слизню невозможно подчиниться, он лишь усилитель моих возможностей». В потухших глазах Павла Сташева вспыхнула надежда, когда он сбивчиво, надеясь убедить собеседника, заговорил. «Пойми, сын, у носителей меняется психология и мотивация. Но они этого не понимают. Это как вирус бешенства. Известно, что для него опасна вода, И он заставляет зараженных им животных панически бояться воды. Хотя, казалось бы, вирус неразумен. Как он может заставлять что-то делать? Но вот на биохимическом уровне, через белки, энзимы, это происходит. И животное не понимает, что боится воды из-за вируса. Чтобы не навредить вирусу, для животного такое поведение после заражения кажется естественным. Так и со слизнем. Сознательно на мозг оно не влияет. Но через биохимию заставляет человека думать о себе лишь как об усилителе своих природных интеллектуальных способностей. И люди не понимают, что теперь действуют в интересах слизней, а не в своих. Какое еще бешенство! Дану стало скучно его слушать, и он отправился встречать братьев. Проводив сына взглядом, Павел Сташев с тоской откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза. «Все кончено», – прошептал он. Очнувшись, Гурбан первым делом сильнее вдавил затылок в подушку. Если ему подсадили уже слизня, он в лепешку разобьется, но разделается с паразитом. Сколько Гурбан провалялся в забытье, он не знал, но чувствовал себя значительно лучше. Голова почти не кружилась, тошнота прошла, и ожоги не давали о себе знать. Ксю обработала их какой-то отвратно пахнущей, но действенной мазью. «Что ж, и на том спасибо. Освободите Гурбану руки, дайте автомат, и он за весь сервис рассчитается комплексно. Чаевых не пожалеет. Патронов на вертолете много привезли». Равиля поблизости не наблюдалось. Уже хорошо. Этот мужик, корчащий из себя ковбоя из Дикого Запада, очень не понравился чистильщику во время их последнего разговора по душам. Сучонок в шляпе надумал пугать Гурбана своими червяками. И, надо признаться, у него это отлично получилось. Что он и прочие находятся в лаборатории Павла Сташева, Гурбан уже понял. Значит, операция по предотвращению семейной встречи провалилась с треском. Мало того, слизни проникли в подземелье и, очевидно, захватили или уничтожили ученого вместе с его излучателем, способным изменить расклад сил на планете. И это чистильщика очень не обрадовало. Но и сдаваться он не собирался. Пока жив, он будет давить тварей. Вот только освободить бы руки. В помещении, где оказался Гурбан, было подозрительно тихо и сумрачно. Будто врубили дежурное освещение и... залегли спать. Отчетливо храпел рядом Маркус. Уж очень у него специфически получалось. Со скрипом, одному ему присущим. Гурбан приподнял голову. «Так и есть». Все спят. Все – это кого он высмотрел. То есть Маркус и Мясник, Фаза, Ксю, толстяк и худощавая девчонка. Равиля и самого виновника торжества обнаружить не удалось. Эти рыцари без страха и упрека, очевидно, в отдыхе не нуждались. Вероятнее всего, они сейчас пытали Павла Сташева. Ксю открыла глаза, прошептала. «Не суетись, командир, тебе отдохнуть надо». «С чего такая забота?» «Так ведь Равиль показывал тебе. Контакт на утро назначен. Нормального соединения не получится, но хоть что-то». И она опять закрыла глаза. Гурбан стиснул зубы. «Значит, времени у него до утра. То есть очень немного». Дождавшись, пока блондинка задышит ровно, то есть хорошенько уснет, Гурбан двумя связанными ногами пнул Маркуса. Тот захрапел сильнее. Это лишь разозлило чистильщика. Он нападал уже без стеснения. Храп стих. «Маркус, надо выбираться». Одними губами, бесшумно. А в ответ тишина. И то верно, не добавить к сказанному, не убавить. Гурбан заизвивался, сумев подползти к долговязому поближе. «Руки надо освободить». На полу им удалось расположиться спиной к спине относительно друг друга. Так что их кисти могли бы сомкнуться в рукопожатии. Вот только здороваться они не собирались. Нащупав веревку на запястьях Маркуса, Гурбан вцепился в нее пальцами, пытаясь расшевелить как-то. Выбрать слабину, чтобы образовался зазор, а то и вовсе, вот была бы удача, распутать узел. Но связали Маркуса на совесть. Умело. Небось, Фаза расстарался. На его работу похоже. Гурбан возился уже с полчаса. И с каждой минутой положение становилось все более отчаянным. И хоть сдаваться он не собирался, это мало что меняло. Освободить Маркусу руки он не мог, и вряд ли долговязый сумел бы помочь Гурбану. С его-то проблемами после контакта со слизнем суставы у него плохо работали. Между фалангами пальцев не исключение. Надо бы сменить тактику. Гурбан опять развернулся, тихо, так чтобы никого не разбудить. Он решил попробовать распутать веревку зубами. И все-таки он привлек внимание врага. Со своего места поднялся толстяк, кажется, Ашот его зовут, и, переступив через девушку, подругу старшего-младшего, шагнул к пленникам. В руке его блеснул нож.